2 декабря Молотов и Кусинен уже подписали договор о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской Демократической Республикой. Эти решения были приняты типично в сталинском духе. Бесславная война привела Советский Союз к международной изоляции. 14 декабря СССР был исключен из Лиги наций. В сообщении ТАСС по этому поводу бросается в глаза фраза, продиктованная Сталиным: «По мнению советских кругов, это нелепое решение Лиги наций вызывает ироническую улыбку, и оно способно лишь оскандалить его незадачливых авторов». Но было не до улыбок. Войска Ленинградского округа ввязались в тяжелые бои, принявшие затяжной характер. Финны мастерски построили оборону и довольно успешно сдерживали наступление. Наконец, видя складывающуюся ситуацию, Сталин на заседании Главного военного совета потребовал принятия решительных шагов. На Карельском перешейке были сконцентрированы 2 армии под командованием Мерецкого и Гренделя. Командующим фронтом назначили Тимошенко, членом военного совета Жданова, начальником штаба Смородинова. Сталин в этой, как ее называют, финны, зимней войне участвовал в качестве члена Главного военного совета. Когда я просматривал многочисленные тома архивов этой бесславной кампании, где на документах стоят подписи главкома Ворошилова, члена Главного военного совета Сталина и начальника генштаба Шапошникова, меня не покидало ощущение того, что политическое и военное руководство перед лицом сильного сопротивления финнов попросту растерялось. Доходило до того, что через голову командования фронта Москва отдавала войскам распоряжение тактического характера. После месячной подготовки прорыва линии Маннергейма 11 февраля 1940 года начались активные действия советских войск. Подавляющее превосходство в конце концов сказалось. В приказе войскам Северо-Западного фронта, подписанном 9 февраля 1940 года Тимошенко, Ждановым и Смородиновым, говорилось: «Прорыв и овладение линией Маннергейма покроет неувидаемой славой Красную армию, доблестную защитницу великого советского государства, за великого Сталина». Но неувидаемой славы не получилось. Линия Маннергейма была прорвана ценой больших потерь. В начале марта 1940 года советско-финляндский мирный договор был подписан. Сталин был раздосадован. Весь мир увидел низкую готовность Красной армии к войне. Вскоре после окончания войны, уже в марте 1940 года, он решил сместить Ворошилова с поста наркома, предварительно заслушав его на Главном военном совете и на пленуме ЦК. В архиве сохранился доклад Ворошилова «Уроки войны с Финляндией», на котором видны многочисленные пометы и правки Сталина, просмотревшего материал еще до обсуждения. Приведу несколько фрагментов из пространного многостраничного доклада Ворошилова. «Должен сказать, что ни я, нарком обороны, ни генштаб, ни командование Ленинградского ВО вначале совершенно не представляли себе всех особенностей и трудностей, связанных с этой войной. Финская армия, неплохо организованная, вооруженная и обученная применительно к местным условиям и задачам, оказалась весьма маневренной, устойчивой в обороне и хорошо дисциплинированной. С началом боевых действий в центре была создана ставка Главного военного совета в составе товарищей Сталина, Ворошилова, начальника генштаба товарища Шапошникова и наркома ВМФ товарища Кузнецова. Последний участвовал в заседаниях только при решении морских вопросов. Постоянным и активным участником ставки являлся предсовнаркома товарищ Молотов, хотя он официально и не был членом ставки. Ставка, вернее ее активный член товарищ Сталин, фактически руководила всеми операциями и всей организационно-творческой работой, связанной с фронтом». Далее на многих страницах нарком вынужденно признает недостатки разведки Красной армии, слабое техническое оснащение армии, громоздкую организацию соединений, плохую зимнюю экипировку и питание войск и так далее. «Не на должной высоте оказались многие высшие начальники. Ставка Главного военного совета вынуждена была снять многих высших командиров и начальников штабов, так как их руководство войсками не только не принесло пользы, но было признано заведомо вредным. Эту свою победу Красная армия одержала прежде всего сравнительно быстро потому, что с момента возникновения войны и до ее победного конца фактическое руководство войной взял на себя товарищ Сталин». Война, продолжавшаяся 104 дня, не принесла лавров ни армии, ни Сталину.